Главные люди в жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Владимир Ильич Ленин, Ульянов, 1870-1924, вождь и основатель партии большевиков, первый председатель Совета народных комиссаров Советской России и СССР. Яков Михайлович Моисеевич Свердлов, 1885-1919, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, председатель секретариата ЦК РКПБ. Григорий Евсеевич Зиновьев, 1883-1936, председатель Петроградского, Ленинградского Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель исполкома Коммунистического интернационала, один из лидеров антисталинской оппозиции, расстрелян по приказу Сталина. Лев Борисович Каменев, Розенфельд, 1883-1936, председатель Моссовета, председатель Совета труда и обороны, один из лидеров антисталинской оппозиции, расстрелян по приказу Сталина. Лев Лейба Давидович Троцкий, Бранштейн, 1879-1940, председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным и морским делам, лидер антисталинской оппозиции, убит в Мексике по приказу Сталина. Николай Иванович Бухарин, 1888-1938, руководитель Коминтерна, редактор «Известий», один из лидеров антисталинской оппозиции, расстрелян по приказу Сталина. Алексей Иванович Рыков, 1881-1938, председатель Совнаркома СССР и РСФСР, один из лидеров антисталинской оппозиции, расстрелян по приказу Сталина. Михаил Павлович Томский, Ефремов, 1880-1936, председатель ВЦСПС, один из лидеров антисталинской оппозиции, застрелился после того, как в ходе судебного процесса антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра его имя было названо среди тех, кто занимался контрреволюционной деятельностью. Вячеслав Михайлович Молотов, Скрябин, 1890-1986, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Совнаркома СССР, нарком иностранных дел. Лазарь Моисеевич Каганович, 1893-1991, секретарь ЦК ВКПБ, нарком путей сообщения, заместитель председателя Совнаркома Совета министров. Георгий Максимилианович Маленков, 1901-1988, секретарь ЦК ВКПБ, председатель Совета министров СССР. Генрих Григорьевич Ягода, 1891-1938, нарком внутренних дел, расстрелян по приказу Сталина. Николай Иванович Ежов, 1895-1940, председатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ, нарком внутренних дел, расстрелян по приказу Сталина по обвинению в заговоре, шпионаже и фальсификации уголовных дел. Александр Януарьевич Вышинский, 1883-1954, прокурор СССР, министр иностранных дел. Анастас Иванович Микоян, 1895-1978, нарком внутренней и внешней торговли, нарком пищевой промышленности, заместитель председателя Совнаркома, первый заместитель председателя Совета министров, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Николай Александрович Булганин, 1895-1975, маршал Советского Союза, председатель исполкома Моссовета, министр вооруженных сил СССР и министр обороны, председатель Совета министров. Сергей Миронович Киров, Костриков, 1886-1934, секретарь Ленинградского обкома ВКПБ, секретарь ЦК ВКПБ, застрелен убийцей-одиночкой Леонидом Николаевым. Андрей Александрович Жданов, 1896-1948, секретарь ЦК ВКПБ, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. Николай Алексеевич Вознесенский, 1903-1950, председатель Госплана, заместитель председателя Совета министров, расстрелян по приказу Сталина по обвинению в заговоре. Лаврентий Павлович Берия, 1899-1953, первый секретарь Компартии Грузии, нарком внутренних дел, министр внутренних дел, руководитель советских ядерного и термоядерного проектов. Расстрелян по обвинению в заговоре, шпионаже и фальсификации уголовных дел. Виктор Семенович Абакумов, 1908-1954, начальник управления особых отделов и главного управления контрразведки СМЕРШ, министр государственной безопасности, расстрелян по обвинению в измене Родине и фальсификации уголовных дел. Никита Сергеевич Хрущев, 1894-1971, секретарь Московского городского и областного комитета партии, первый секретарь Компартии Украины, первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров. Климент Ефремович Ворошилов, 1881-1969, маршал Советского Союза, нарком обороны, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Семен Константинович Тимошенко, 1895-1970, маршал Советского Союза, нарком обороны, сват Сталина. Георгий Константинович Жуков, 1896-1974, маршал Советского Союза, заместитель Верховного Главнокомандующего, министр обороны СССР. Яков Иосифович Джугашвили, 1907-1943, старший сын Сталина от первого брака, старший лейтенант Красной Армии, погиб в немецком плену. Василий Иосифович Сталин, 1921-1962, младший сын Сталина, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского военного округа. Светлана Иосифовна Аллилуева, Сталина в замужестве Лана Петерс, 1926-2011, дочь Сталина, оставила мемуары об отце. Екатерина Като Семеновна Сванидзе, 1885-1907, первая жена Сталина. Надежда Сергеевна Аллилуева, 1901-1932, вторая жена Сталина, покончила с собой после ссоры с мужем.